Ситуация. Стиль компромисса заключается в том, что стороны стремятся урегулировать разногласия при взаимных уступках. В каких ситуациях используется стиль компромисса? Решение. Стиль компромисса применяется, когда обе конфликтующие стороны хотят одного и того же, но знают, что одновременно это невыполнимо, например, занять одну и ту же аудиторию для занятий. В подобных ситуациях нельзя полностью удовлетворить обе стороны. Можно только прийти к решению, с которым каждый мог бы согласиться. Прибегают к компромиссу, когда проблема простая, ясная для обеих сторон, когда обе стороны имеют одинаково убедительные аргументы и обладают одинаковой властью, когда проблема не очень важна, когда может устроить временное решение, так как нет времени вырабатывать другое, когда лучше хоть что-то получить, чем все потерять.